Я всегда говорю, что мне легче проповедовать, потому что я могу одну просто различные варианты говорить много раз. Потому что если я что-то готовлю основательно, не просто что-то самое. Но, потому уже кто постоянно в одном и том же месте, он уже такой возможности лишен. Потому что одно и то же самое не будешь говорить. Для меня это проще. Потому я сегодня так слушаю. Ну и вроде бы благодарности за то, что есть церковь, в то же самое время какое-то есть, ну, смущение, что маленько. Я часто говорю, дело не в том, сколько у нас много или мало. А вот как мы даем Господу действовать в нашей среде. Вот и есть ценность самая большая. Хотя там небольшое общество, но не действует Дух Святой. То там и церковь не церковь. Не скажешь, что это не церковь, но это не то, что Господь хотел бы видеть. А вот если бывает немного, но действует Дух Святой, вот как раз это называется церковью. Я всегда вспоминаю, когда посещал одну церковь в Гродненской области, ну и тогда у меня был другой водитель, не Ваня, тот моих поездок не выдержал. Хотя говорят, что там Ваня не работает, не заурит, но тот не выдержал. Ну, уже не наговоры, а это не так просто. Мы можем сидеть 3 дня, потом загрузиться так, что с чем утра выезжаешь, 2 часа ночи приезжаешь, следующий раз то же самое. И поэтому и уже получилось так, он не выдержал этой работы и ушел. Надо едем, когда спешаем. Все, он на обочину. Что такое? Говорит, не могу спать хочу. Не могу. Потому... Ну, Ваня, он такой, может, хочет спать, но едет. Тяговитый, худой, но тяговитый, потому выдерживает. И посидеть, и проехать. Ну, и мы были как раз с ним, он никак не мог получить крещение Духом Святым. И мы заехали в церковь, а там человек, наверное, 10 было. Наверное, 5 лет не было пастыря там. Вот у нас в Брестской области трудно найти. Много братьев есть, а что, поехать куда-то? Нет. То одно то мешает, то другое, то третье. И знаете что? Дома у своей церкви, пожалуйста, и диакона может быть, и пастыря может заменять, когда надо и не надо. А когда куда-то, совсем по-другому стоит вопрос. И у них никак не могли найти. Долгое время не могли найти. Приехать там человек, 10 сестер, пожилых уже. Но только опустились на колени, замолились, и тут же Бог крестил брата Духом Святым. Вот вам, пожалуйста. В другом месте все на месте. И почему-то вот нет того движения. Может быть, даже и эту причину, люди молятся. Когда все на месте, молиться не надо. Я когда-то заехал в город Хейнел, это финский город, по братьям Барановым. Как-то не специально туда ехал, я не по этим государственным связям ехал, а просто в Финляндии был, заехал туда. Мы стали разговаривать с братьями, ну и как всегда, они расспрашивали, как у нас, я у них, как у них. Но они рассказывают, говорят, когда было послевоенное время, у нас была разруха, нечего было есть. Мы тогда молились, и люди каялись, и Дух Святой действовал. А теперь, говорит, у нас есть один человек год покаяться, крещение, это для нас большая победа. И он говорит, не молимся. А зачем молиться? Работа есть, в магазинах все есть, по работе пьют, и молиться не за что. А раз нет молитвы, значит нет движения. Мы все можем делать. И проповедовать, и стараться, и бежать куда-то, и ехать. Но когда не будет солидной молитвенной подготовки, ничего не получится. Поэтому я смотрю, слушаю вас и думаю, что мало, но дело не в этом. Могли бы мы загореться огнем молитвенным, все было бы совсем по-другому. Знаете, сегодня люди от разговоров устали, они хотят силу Божию видеть. Медицина не справляется. Я часто слышу врача, откровенно говорит, мы, говорит, лечим, сказала, но мы, говорит, не знаем, что мы лечим. Но надо людям дать надежду, потому что не говорю, что не разобрать. Лечим, вот что, на самом деле, мы не знаем, что за болезнь. Откуда они начинаются? И поэтому в такое время очень важно, когда, чтобы Дух Святой начал работать. Потому что когда кончаются возможности человеческие, тогда Бог начинает действовать. И поэтому люди устали от разговора, устали о разговорах о Духе Святом, они хотят видеть Его действия. И в последнее время это будет очень важно. Бог обещал, предупреждал, что так будет. И говорил, что придет другое время, болезни пойдут, и люди будут не знать, кто это за болезнь. И, наверное, тогда откроется, говорит. Я сегодня читал, я сегодня буду немножко повторяться, когда я читал, то говорит, а какая польза служения Богу? А где Бог справедливости? Все как мы, так они живут, разницы нет никакой. А писали, вот придет время, когда увидите большую разницу. Ну а пока что иногда не видно разницы никакой. Наоборот, бывает так, как написано, говорит, праведника постигает то, что заслуживали дела нечестивы. А с нечестивым бывает то, что праведник заслуживает. Вот такое время сегодня есть. И это своего рода испытание тоже. Вот как ты будешь к Богу идти, когда вот видишь, вот не совсем так. А вы знаете, что для Бога очень важно мотивы наши, почему мы к Нему идем. Многие идут из-за помощи. И мы сегодня сами очень хорошо понимаем, что Бог хочет, чтобы пришли, потому что вот Бог у него спасение. А все остальное это второстепенный вопрос. Это не совсем то, что надо. И мы понимаем это. Я помню, когда однажды... И дети это понимают. Я однажды помню, уезжаю, а душа еще маленький был, потом 6 лет было. И сейчас уже 11 скоро, он уже соображает что-то. А тогда маленький был, да сидим, я говорю, поеду. Он-то вообще никогда не ждал, что что-нибудь прыгнул. Он всегда меня ждал. Ну, а потом однажды спрашивает, папа, ты поедешь, ты что-нибудь мне привезешь? Я говорю, я в собрание еду. Ты заедем, тебе тут привезу, если нет. Ну, едь, я тебя буду ждать. А ему задаю вопрос, а чего ты будешь ждать? Что я тебе привезу или нет? Потом скажу, папа, тебя буду ждать. Вот они понимают головой. Люди часто взрослые ищут Бог какую-то, как говорят, дойную корову, а все остальное их не интересует. А потом и отношение Божие тоже такое же. Я подумал, когда действительно наши дети нас ищут что-нибудь, то ну, мы даем, но нам не особенно это приятно. Я подумал, очень хотелось бы, чтобы мы действительно так взыскали Господа, чтобы начал действовать Дух Святой. И тогда это будет самая большая реклама, лучше не надо. И только люди узнают, что где-то освобождаются, где-то люди исцеляются. Вы знаете, что не надо ничего будет. И пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы ну, действительно осмотрели свою жизнь, ну и не унывали, что мало. Я всегда говорю, для меня разницы нет, мало или много. Я знаю эту церковь, пусть даже 5 человек. Пусть даже это 5, а вот эту церковь. Потому я никогда не ставил разницу. Там большая церковь, знаете, будет по полной программе. А это маленькая, ну, немножко сказал, да и все. Я не считаю это нормальным, а не нормальное явление. Я помню, когда-то тоже один из наших районных, там где-то церковь, 7-8 человек, наверное, где-то. Ну, а я уже знаю, что я вот тут в районе я буду вашим. Я бы хотел эту церковь посетить. А мне говорят, а что ты туда поедешь? Там десяток человек, ты к нам есть, у нас много. Я думаю, да ты районный, так рассуждаешь, во всяком случае. Есть, потому что нас много. Ну так и что много, а там где мало. Да пенсионеры одни, у них самый ответственный возраст, скоро в вечность переходить надо. И, наверное, надо больше кого-нибудь посетить. С этой точки зрения, потому что вот-вот-вот переход скоро будет. И надо быть готовым. Ну, молодые тоже сегодня приходят быстро иногда. Мы даже не ожидаем, что в таком возрасте может. Но это уже ненормально, как мы считаем. А уже кто действительно возраст, ну, кому как нему надо подумать более серьезно, чем молодым. Потому что уже все говорит тому, что скоро переход, хорошо, если готов. А если не совсем, и тогда перечеркнется вся жизнь. И ходил, и молился, и старался. А в самый последний момент, как говорят, смехнулся, и все. А время старости – это такое время. Вы сами все хорошо знаете, кто уже пожилой. Я так иногда думаю, как все-таки как-то не совсем так. Вот надо переходить в вечность, а он совсем слабеет силы, и все. И... Здоровый, здоровый, разум здоровый, память, но легче. А когда уже вот так, и тут вечность, самый ответственный момент. Но это очень серьезная проверка. Что если в течение жизни не освящался, то за последние годы в старости очень трудно что-то сделать, очень тяжело. Если было упущено время. Но пусть Господь, конечно, сегодня благословит нас. И я немножко повторюсь, но немножко, потому что эта тема у меня лежит на сердце. Я когда ее прочитал, сразу увидел, думаю, все, это то, что надо на сегодняшнее время. То, что надо вот теперь людям. Знаете, есть некоторые вопросы, грехи, которые, они на поверхности лежат. Мы о них каждый день говорим. А есть нечто очень важное, которая перед Богом важна, но мы на это внимание не обращаем. Как-то вот сотрется из памяти, и все. И вот я буду сегодня читать, потому что оно как раз, может быть, я сегодня говорил на эту тему перед тем преломлением. А сегодня здесь я вас просто скажу. Но я думаю, что это тоже будет очень важно, потому что мы на это не обращаем внимания. И очень редко каемся перед Господом. А вы знаете, что Бог прощает те грехи, который мы грехом называем и просим прощения. А вот то, что делаем, грехом не называем, и даже защищаем, оно никогда не может быть прощено. Можно десятилетиями ходить в собрание и иметь непрощенный грех. А через этот грех непрощенный дьявол имеет доступ. Это его место. И мы часто думаем, а как? Почему? А что? Я же давно верующий. Ты же иногда говорят, а как может быть не прощенный что-то? Я ж когда молилась первый раз, просила пропускать, Господи, прости мне все мои грехи. Я говорю, а ты просто это не включала в список грехов? У тебя был список всех, а этот ты грехом не считала, оно не в списке. И Бог простил то, что говорила все мои грехи, а то, что ты не считала, как он мог простить? Я такое наблюдаю неоднократно, исповедуется, я слушаю, послушаю, говорю. А у тебя вот это было? А что? Это что, разве нельзя? Разве это грех? Конечно! А я же вот не знаю. Вот можно идти вот так вот долгое время и думать, ну почему такое влияние? Ну откуда все? Ну вроде бы искренность есть. Написание говорит, народ из-за недостатка видения. И прямым текстом написано, гибнет! Потом мой народ. Не просто те, которые там за стенами молитвенного дома, а мой народ гибнет из недостатка ведения. Потому хочется о чем-то говорить, хочется о чем-то напоминать. Я просто сегодня возьму нечто то, на что мы не обращаем внимания, даже или прячем очень сильно. И меня однажды просто очень сильно легло на сердце, когда я начал читать, открыл, просто помолился. И начал читать 17 главу Иеремии. Я читаю сегодня для вас первого стиха, а для себя еще раз. Грех Иуды написан железным ростом, алмазным острием начертан, на скрижали сердце их и на рогах жертвенников их. Как и сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах, в гору мою в поле, имущество твое, и сокровища, и все высоты твои отдам на расхищение за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которые я дам тебе, и отдам тебе в рабство врагам твоим, вещам, которые ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Наверное, никому не хочется попасть под такое наказание. Когда Господь сказал, все имущество твое, и даже гору мою отдам на расхищение. За всех этих, и пойдешь в рабство, И кто же это такое? Что же это за грех такой? И Господь обратил внимание, говорит, во-первых, сущность в чем заключается? Сердце такое. Он говорит, на сердце начертано. А когда что-то на сердце начертано, то человек в то время даже не подчиняется голове, который говорит, делай вот так, это будет правильно. У нас часто есть конфликт между головой и сердцем. Голова понимает правильно, а сердце никак не хочет с этим захлоститься. И мы делаем, но мы не согласны с тем, что делаем. И Господь говорит, то, что у тебя в голове, это хорошо. А вот то, что сердце не согласно с головой, это плохо. А ведь мне надо не столько твоя голова, сколько твое сердце. И вот этот грех был начертан. Я его пока что не называю. Хотя, может, вы уже догадались, когда читали. Он был начертан на сердце. И при этом очень глубоко. Говорит, железный резец. Это самый крепкий резец, который можно проживать, и он не гнется. Железо. И острие алмазное. Знаете, алмаз самый твердый камень, его отточить, он даже стекло царапает. Так? Стекло режем алмаза. И Господь говорит, вот это я увидел в твоем сердце. И что он увидел? Я читаю. Как о сыновьях своих воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Сыновья, дочери, дети. И они поставлены на уровень с работой. Здесь даже мне написано, что вы больше цените работу, материальное имущество, чем детей своих. Наравне поставили. И Бог поглядел и говорит, да разве дети и работа – это одно и то же? Почему сегодня часто дети невоспитанные? Заняты работой, две-три работы. А дети остаются без присмотра. И Бог говорит, вот что начертано. И Он сравнил. Скажите, наверное, в нашей жизни, если не на все 100%, были такие времена, когда работа, карьера, авторитет, они стояли выше даже не на одном уровне, как дети. Я иногда своей женой недоволен. Она вообще-то она работает. Я без нее не знаю, что я без нее делал. Но очень часто у нее, я вижу, наступит Андрюша на грядку. Ой, сколько шума на грядку наступил. Или, а если цветок сломал, то он не слушает. Ну правильно, ну плохо сделал. Но что дороже, Андрюша или цветок? Ему побег, ну наступил, бежал. Ну правильно, ну не надо, я ж не за то. Ну зачем уже так делать, что... Или чашку побил ребенок, а здесь сколько скандалов подняли. Ну правильно, ее платить надо, она нужна. Но тем не менее, нельзя ставить на уровень детей и что-то другое, любое, что вы хотите. Мы поняли, на что здесь Господь обратил внимание? И, наверное, в жизни каждого из нас были такие вот недосмотры. А после что получается? И дети теряются, а если уже пьянствовать начнут, то выносят все с дома и говорят, через тебя ж самого. Тебе деньги были дороже всего. Тебе дороже был авторитет, работа. На двух работал или работала. А детей улица воспитывала, и ты их потеряла. И за то отвечать надо. Наверное, об этом мы мало думаем и мало говорим. И даже, наверное, не... А наоборот оправдываемся. Ну, работа. Ну, кусок либо надо. Да, надо. Да, надо. Но если упустим, то дети, когда будут невоспитанные, они заберут и то, что имеете. И не будете рады этому. Поэтому, когда мы будем молиться, давайте трезво посмотрим, скажем, Господь, а все-таки прости. Вот то, что я говорил или говорила, тебе претензии предъявляла, но это была моя вина. И я, когда говорю вот эту тему, то я вспоминаю, дядю брата Ваню, он уже умер, когда он однажды пригласил меня поехать в свою, не в свою деревню, а на свою родину, он в Рудницкой области жил. Я говорю, сестра вот одна там больная, очень сильно больная. Говорю, взяли в больницу, подержали сколько там. Я говорю, все, ничего вы делать не нужно. Вот отправляйте домой, потому что мы ее не вылечим. Ну пусть вот умрет дома. Ну вот этот муж поглядел, ну вообще так врачи заявили, ну то зачем же ее держать? Если они вылечить не могут. Когда есть лечение, то есть, когда нет, ну умирает человек. Мы говорим, не знаем, что делать, ну, все делаем, что надо. Мы с ней приехали туда домой, она сейчас лежит, при смерти уже. Приехали весной было, но и весь разговор был, все эти 20 часа, когда мы там были, ну как похоронить? Раз была весна, то деревня как-то находится немножко далековато от такой трассы нормальной. Говорит, ну как, ни люди не доедут, ну как пригласить? А как раз вода родилась, вы знаете, в некоторых деревнях не вылезешь никуда, куда вода не сойдет. Ну, знаете, что, помолились, погоревали там. Ну, и как всегда, ну, брат, делай, прочитай что-нибудь. Как всегда, вот что-нибудь. Ну, а что что-нибудь прочитай? Хочется прочитать то, что надо, или что-нибудь. Что-нибудь можно, но какая будет за что-нибудь? Ну, естественно, ехал. Тогда я вообще, наверное, диаконское служение было. Вообще, просто приехал, прочитай. Я часто так делал, помолился. Господи, вот твоя Библия, вот мои руки, ну что надо? Открываю вот так вот просто. Как гадание все, хотя это не гадание. Ну, открываю место Писания, где Господь говорил священнику Илию. Я накажу дом навеки за ту вину, что твои сыновья не чествовали, а ты их не обдумал. Я прочитал вот это, помолились, мы уехали. Ну, с тем, значит, расчетом и договоренность такой, умрет, и они будут звонить нам. Мы уже приедем на похороны. Неделю ждем, две, наверное, проходит два месяца, звонит сестра сама. Вот приезжайте, день рождения празднуют. Потом мы узнаем, в чем дело было. А дело было связано с детьми. Эта сестра была очень такая ревностная и искренняя. Но у нее не было детей. И она во время войны взяла 7 чужих детей. И она их воспитала. Все они получили образование. Они очень уважали и посещали, вот сколько были. Они уже были взрослые, они уже знали. А то сейчас кого-то усыновят, а они не знают. Они уже знали, что она их взяла. Вопросов здесь не было. И Господь сказал ей, не один раз говорю, я себя взыщу за то. Да, говорю, ты сделала хорошее дело. Ты приняла чужих детей, ты их воспитала. Но ни один из них не верующий. И в этом твоя вина. Они тебе были послушные. Они хотели ходить со мной, а ты их не водила. И поэтому они сегодня не верят. Я себя взыщу. Вот это было взыскание. И она об этом не думала даже. Если бы она думала, она давно покаяла его. И Бог снял бы все, она бы не умирала. Но так как она не приняла этого всерьез, так как искала и находила ответа, почему? А здесь простой был ответ. И когда она это узнала, в голову тюк сразу. Вы знаете, а Слово Божие, оно очень хорошо значит, написано, здесь нет ничего, на что бы оно ответ не могло дать. Примеры людей, другие, а сегодня я читаю, беру пример, ага, вот оно в чем дело, а Бог сказал за то, что ты вот так, я себя взыщу. Она покаялась, мы выехали, она на колени, и Господи, прости. После этой молитвы встала и пошла ухаживаться к деревне. Пилы, в сарай, к скоту, варить стало, всей болезни не стало. Вот была причина. Грех Иуды написан. Вот насколько ты серьезно пред лицом Божьим. Железным резцом и алмазным острием начертан. Это не так-то просто. Но главное, что на сердце, сердце такое, вот в чем дело было. Значит, иногда, когда на сердце что-то не написано, то мы, если что-то делаем, что сразу сердце осуждает и сразу на колени. А когда тут написано на сердце, делает и не осуждает сердце наше. И пошли свои, а перед Богом грех есть грех. Это мы думаем, а я не знал.